فننظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه ما هو لنا من هذه الأرض وما هو قريب منها بل نعلم بعد ذلك والله جل وعلا هو المتصرف. Если мы посмотрим на приказы Аллаха Субхана ва Тааля в его владениях широких, и мы не знаем, то есть много из того, что у нас на земле, баракалу фикум, то есть очень многое не знаем из того, что окружает нас, знаем только часть, Аллах Субхана ва Тааля управляет всем этим. Сумма танзуру илля анна Аллаху джалля ва аля джалилю азим. Потом ты смотришь на то, что Всевышний Аллах, Он великий, Субхана ва Тааля, муттафус, муттасифун би хадзал мульк, описаны эти мульки азим, описаны этой великой властью, аннаху ютаваджаху илляйка аюха аль абдул хакир аль вадия фаямурука би ибадатихи ва хуа шарафун лака ля ушард. Если посмотришь, то есть на величие Аллаха Субхана ва Тааля, на его великие владения, и направишь свое или посвятишь, о ничтожный раб, то есть к нему, обратишься к нему, и он тебе приказывает совершать какое-то поклонение, и в этом тебе почет, если ты бы это чувствовал. Ваямуру кабит таква, он приказывает тебе бояться его. Фагуа шарафун ляка ля ушарта, и в этом тебе почет, если бы ты чувствовал. Ваямуру кабит атихи, и приказывает тебе подчиняться ему. Вадака шарафун ляка ля ушарта, и в этом тебе почет, если бы ты это только чувствовал. فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمْتَ حَقَّ اللَّهِ وَعَلِمْتَ صِفَاتَ اللَّهِ. И если ты узнаешь о праве Аллаха Субхана ва Тааля и узнаешь о его атрибутах, مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُوِ الْمُطْلَقِ, узнаешь, то есть, или поймешь его великое, абсолютное высоту فِي ذَاتِهِ, в своей сущности, в сифате, в его атрибутах, وَفِي نُفُوذِ أَمْرِهِ فِي هَذِهِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ, и то, что все подчинено его приказам в этих семи небесах, аллатихия филькурси, в этих семи небесах, которые по отношению к престолу, кадарахиму ульхият фитурс, подобно дирхамам, брошенным на большую круглую площадь. Сумма мафаука далик, потом то, что над этим. Аджаннату ваннару ва мафи далик, рай и ад и тому подобное. Ваджатта аннака ля татамалику илля антахда аляху джалля ва аля. Если ты над всем этим задумаешься, найдешь, что ты ничем не владеешь, кроме как смириться перед Всевышним Аллахом. Худуан ихтияриен, то есть смирением по твоему выбору. Потому что ты, баракалу фикум, хочешь, не хочешь, ты смирен перед Всевышним Аллахом, Субхана ва Тааля. Однако, если ты делаешь это по своему выбору, то Всевышний Аллах вознаградит тебя. Ванта вилля ляху, и также унизить себя перед ним. Ванта таваджиха илля таатихи, и направиться к подчинению ему. Ванта такарраба илляхи бима юхиба, приблизиться к нему тем, что он любит. Ванна кайда таляута калямаху. Ванна кайда таляута калямаху, таляута каляма ман юхатибу кабихи. И когда ты читаешь его слова, то есть ты читаешь слова того, кто обращается к тебе, того, кто приказывает тебе и запрещает тебе. И ты его еще больше начнешь уважать и еще больше начнешь возвеличивать. И поэтому из причин укрепления веры в сердце и возвеличивание Господа является то, что раб, то есть или тогда это будет, когда раб будет задумываться над тем, что его окружает из небес и земли, как это приказал Всевышний Аллах. Кулинзуру мазафи самавати вард. Посмотрите на то, что в небесах и на земле. Каля джалля валя, авалям янзуру фи малякути самавати валь арды вама халяк Аллаху минчай. Неужели они не смотрят на то, что в небесах и на земле, и на все те вещи, которые создал Аллах? Вакали джалля валин фи васфит хулиса мин алиба. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля описал лучших из своих рабов. Инна фи халькас самавати валь ард. Вахтиляф илля или ван нагар или аяти или уля альбаб. Поистине в создании небес и земли, и в разнице дни, и в смене дня и ночи, знамения для обладающих разумом. Аллавина ядхуруна Аллаха кияма ва куудан ва аля джунубихим ва ятафаткаруна фи халькас самавати валь ард. Те, которые вспоминают об Аллахе Субхана ва Тааля стоя, сидя и на боках, и задумывается над созданием небес и земли. Роббана ма халякта хаза батилян. О Господь, нас ты не создал это просто так. Субханак. Факина забарнар, так обереги же нас от наказания огня. Роббана инна камантут хилиннара факатахзайта. О Господь, поистине тот, кого ты ведешь в огонь, ты его унизил. Вама ли злалимина минансар. И никто не может помочь злотворящим. Иля ахири даватихим, и так до конца их призыва, о котором описал Всевышний Аллах, вагум ядкурун Аллах, они поминают Аллаха киямам, вакуудан, валя джунубихим, ятафаткарун, они поминают Аллаха, стоя, сидя на своих боках, задумывается, вама далика саяс алюна аннаджата минаннар, и несмотря на всех этих делах, они просят у Аллаха Субхана ва Тааля беречь их от огня.